Глава 45. Слегка затхлый воздух библиотеки почти неощутимо колыхнулся. Вздрогнув, я резко обернулась. Кажется, рядом объявился кто-то почти такой же шустрый, как недобрый памяти Жорик. «Госпожа!» — приветливо улыбнулись, с юного лица усталые и древние, словно египетские пирамиды, карие глаза. «Вы так ничего и не нашли о дочерях Гекаты, верно?» Я покосилась на соседний стеллаж. Где-то там чихал книжной пылью Айвард. Забавно, но неизвестный вампир внешне был чем-то похож на моего младшего. «Да, вы угадали, я был прародителем его сира, госпожа. И не только сира, но и человеческих родителей вашего птенца». Я молча кивнула и выжидающе провела пальцами по деревянной полке, собирая пыль. «Возьмите, госпожа, конечно, подробностей сейчас не найти нигде, но даже эти крупицы вам помогут». Высокий брюнет, неуловимо пахнущий древними папирусами, протянул мне невзрачную брошюру с потрёпанными уголками. Больше всего эта книжица была похожа на скучную методичку из какого-нибудь технического вуза. Краем глаза я даже заметила надпись на задней обложке «47 коп». «Мама дорогая, неужели в Советском Союзе были методички для вампиров?» Прежде чем взять книжицу из рук незнакомца, я снова принюхалась и вдруг вспомнила. «Вы были одним из судей юстициария, верно?» «Верно. А в обычной жизни я архивариус в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга. Знания и загадки — моя профессия. И вы так просто дарите эти знания всем подряд?» «Конечно, нет. Только тем, от кого рассчитываю взамен получить нечто не менее ценное», — ослепительно улыбнулся вампир. «Только внешний круг», — предупредила я после долгой паузы, во время которой продолжала обнюхивать незнакомца со всех сторон и изнутри. «Жаль. Я бы не отказался стать к вам ближе». Кажется, гад прекрасно знал силу собственного обаяния и давил им вовсю, не пользуясь ни капли вампирских сил. «Пока это все, что могу пообещать», — я пожала плечами, — «а дальше будет видно». «А может, еще подумайте, госпожа? Кстати, как мне вас называть?» Рука незнакомца, обтянутая тонким трикотажем водолазки, упиралась в полку, словно невзначай блокируя мне пути отхода. Но это смотрелось умелым флиртом, а не попыткой загнать меня в угол. Засранец соблазняющий играл мускулами и улыбкой и был похож на кого угодно, только не на книжного червя. «Думаю, вы прекрасно знаете, как меня зовут. Так и называйте». Пожав плечами, я, наконец, взяла протянутую брошюрку. «Собрат Николай, не ожидал встретить вас здесь». Приближение Айварда я почувствовала за пару секунд, до того, как тот появился за спиной древнего. Судя по промелькнувшему вместо улыбки оскалу, настроен он был очень воинственно. «Отчего же?» — живо отреагировал новый знакомый. «Архивариусу самое место в архиве, разве нет?» «Я был уверен, что все члены юстициария уже вылетели в Прагу», — процедил Айвард, и почти сразу оказался за мной, очевидно, пробежав между стеллажей на вампирских скоростях. «Как видишь, не все», — улыбнулся Николай. «Мне кажется, заседание может слегка передвинуться в связи с новыми обстоятельствами». Я дернулась, словно меня током ударило. Я впилась глазами в юное лицо древнего зла, пытаясь прочесть на нем все секреты. «Что еще за обстоятельства? Вот как знала, нельзя было отпускать Лоренда одного!» Потом я сообразила, что подход неправильный. «Ключик к этому ларчику нужен другой!» И молча протянула вампиру запястье. «Я бы предпочел, чтобы вы, Александра, сначала прочли это». Николай кивнул на книжицу в моих руках. «Там немного». «Почему?» — удивилась я. «Потому что я намерен стать частью внутреннего круга. А вы все еще не очень четко представляете себе, что это такое, и отказываете мне в месте, на которое я претендую». «А первое Подкормка внешнего и внутреннего круга чем-то отличается, и одним глазом покосилась на крайне неодобрительно сопящего рядом Айварда. Естественно, мило улыбнулся вампирский архивариус. Именно поэтому я очень прошу, сначала прочтите. А ты не хочешь сначала посоветоваться со мной и Лорандом? Вмешался Айвард, прожигая взглядами то меня, то методичку, то Николая. Хочу. Согласилась я, но кто-то сильно самостоятельный сейчас вне зоны доступа на борту самолета. А ты пыхтишь, неинформативно. Пошли читать. Я видел здесь где-то стол и пару стульев. Через 10 минут вдумчивого изучения я отложила книжку в сторону и пару секунд тупо пялилась в стену. Да, зато понятно. Зачем этот хранитель знаний так набивается в гнездо, да еще и поближе к яйцам? «Ку-ку!» — сигнал сообщения в мессенджере прервал мою медитацию. Я схватилась за телефон. «Приземлились!» «Ну вот, Лорент уже в Праге!» Стараясь не показывать облегчения, я тихо выдохнула. Чего волновалась, сама не знаю. Самолеты — наиболее безопасный вид транспорта. Сейчас и спросим его мнение. «И не сопи на меня так недовольна», — хмыкнула я, набирая сообщение. «Черкасов, русский представитель юстициария, берем, но ты с ним не спишь». «Уточни, что это внутренний круг. Может, он не понял?» Айвард, заглядывавший мне через плечо, засверкал глазищами то на меня, то на скромно подпирающего ближайший стеллаж Николая. «Я тебе не султанша, мне гарем без надобности». Но он хочет во внутренний круг, то есть в семью. Не подеретесь? Младший роет землю копытом и топорщит рога. Мне с Николя делить нечего. Это у Айварда с ним родственный конфликт. Но почему именно во внутренний круг? Архонта тебе мало? Дочери Гекаты никому не отдают тех, кого приняли в семью. А внешний круг — по ситуации. Тогда бери, но проблемы отцов и детей на тебе. Я нейтральный, белый, пушистый. Пф, всем по жопе, никаких проблем. Договорились, удачи. Писать даже в защищенном мессенджере о том, что Николай намекает на некие проблемы в Праге, я не рискнула. Все равно уже приняла решение, лечу следом, как только выпотрошу новый ларчик. Значит, по официальным данным, последние пару сотен лет никто не находил аквавита? Я отложила телефон, погладила книжку по обложке, поправила исписанную мелким аккуратным почерком закладку, вложенную в нее, и посмотрела на претендента в семью. А раньше? Последняя аквавита появилась на Британских островах 273 года назад. Быстро отреагировал Николай. Это совпало со странным мором, выкосившим большую часть дикарей Альбиона. Но вскоре идеальная жертва исчезла при очень загадочных обстоятельствах. Вместе с ней пропало более 30 претендующих на ее кровь древних. Многозначительно помолчав, Николай добавил еще интриги. Смерти среди акаитов — нормальное явление, но обычно от них остаются тела. И аквавиты не исчезают бесследно, их просто быстро осушают. «Понятненько, мам дорогая». Как же мне повезло, что я не обычный сосуд с вкусной кровью, а кувшинчик с опасным ядом, который то лечит, то калечит. Иначе меня бы давно высосали и выбросили. Интересно, обыкновенные аквавиты хотя бы иногда жили долго и счастливо? Или все гибли в первую пару лет после трансформации из простой женщины в идеальную жертву? Айвард, мне нужно вклеить в оба паспорта новые фото. Вернувшись в реальность, я тряхнула головой, и белые с серебряными прядями волосы рассыпались по плечам. Быстро, качественно, и чтобы ни один полицейский или таможенник не придрались. Сможешь организовать вместе с билетами на завтрашний рейс в Прагу? А я пока закончу с Николаем. Держи, скажешь, что от меня. Айварда, конечно, перекривила, но протянутую дальним предкам визитку он все же взял. И даже кивнул, изобразив что-то типа благодарности. «Тут сделают ровно так, как хочет госпожа Александра», уточнил Николай, с одобрением кивнув своему потомку. «Похоже, когда надо заботиться обо мне, родственные конфликты отходят в сторону». Это же замечательно.